Но Годфруа и прочие полководцы не пали духом, потому что вера их была велика, а сил отступать к морю все равно уже не осталось. Крестоносцы построили 3 перекатных башни. Потом все, принцы, рыцари, простые воины, обнажив головы и разувшись, с пением молитв обошли вокруг города. Сарацины смотрели с высоких стен на скопище воюющих оборванцев и покатывались со смеху. Штурм начался в ночь со среды на четверг. В 3 местах к стенам подползли деревянные башни, и закипела битва. Осаждающие дрались весь день и половину ночи, но так и не сумели перекинуть на стену хотя бы один мостик. Ночью, незадолго до рассвета, рога затрубили отступление. Мусульмане, торжествующие победу, но тоже выбившиеся из сил, потянулись на ночлег, оставив лишь дозорных. И тут будто и не было целого дня изнурительных боев. Крестоносцы разом повернули и одним махом вновь вскарабкались на башни. Тео и его лучникам было назначено сидеть на той из них, что штурмовала Иерусалим с севера. Много часов они стреляли по защитникам через бойницы. Но когда храбрый Литоль де Турне первым перескочил на крепостную стену, Тео, не совладав с жаром в крови, бросился за ним. И лучники хлынули за своим командиром, обгоняя неповоротливых латников. В грудь Тео, защищенную не железной кольчугой, а всего лишь кожаным панцирем, ударил камень из пращи. Рыцарь упал без чувств и не видел, как бежали охваченные ужасом защитники крепости. Должно быть, Господь пожалел родоначальника фон Дорнов. Из-за ушиба Тео пролежал 3 дня и поэтому не участвовал в страшной резне, опозорившей христиан на весь восточный мир. Когда же Тео поднялся, герцог за храбрость дал ему награду. Право выбрать в вечное владение любой надел длиной и шириной в 2000 локтей, если земля под стенами священного города. А если в отдалении, то длиной и шириной в 1 час скачки на свежем коне. Тео, конечно, захотел участок поближе, к гробу Господню. Однако пока он оправлялся от раны, вся хорошая земля досталась другим. И ему пришлось довольствоваться голым 3-главым холмом, на который никто не позарился. Холм этот находился к северо-востоку от Храмовой горы, в 2 полетах стрелы от городской стены, и отчего-то пользовался у местных жителей дурной славой. Не раз и не 2 обошел рыцарь де Дорн свою долю святой земли, прикидывая, может ли тут быть вода. Не похоже. Земля была сохшаяся и растресканная, без единой травинки. Один из его лучников, Жан Ноздря, обладал драгоценным талантом — чуять под землей воду. Этот дар не раз спасал товарища от мучительной смерти в Иудейских горах, на первый взгляд совершенно безводных, но на самом деле изрытых подземными источниками. Вот и теперь вся надежда была на Жана. Он долго ходил вокруг подножья и по склонам, держа в руках ветку терновника, который чуток на влагу. Сначала Ноздря лишь качал головой. Потом заметили, что лучник все время возвращается к одному и тому же месту, самой высокой и самой лысой из 3 вершин, на которой даже колючки не росли. «Может, там что-то и есть? Не знаю». Неуверенно пробормотал Жан и пожал плечами, сам понимая, что на макушке холма в воде взяться неоткуда. Делать нечего, Тео велел рыть. И сам тоже взялся за кирку. Такое у него было правило — всегда делать то же, что делают его люди. Может, из-за этого правила лучники и полезли за ним на Иерусалимскую стену, на которой витала смерть. Врылись на 3 локтя, на 5, на 10. Почва оставалась сухой, и Тео уже хотел под каким-нибудь предлогом отослать Ноздрю подальше, чтобы товарищи с досады не переломали ему кости. Но тут из земли показался кусок дерева, очень старый и до того задубевший, что заступ не оставил на нем даже вмятины. Откуда бы здесь взяться дереву? Стали рыть дальше. Деревяшки попадались еще и такие же крепкие, а воды все не было. Де Дорн в очередной раз ударил киркой по глине, и ему показалось, что из-под ног брызнули искры, будто из-под кузнечного молота на наковальне. Рыцарь наклонился, разгреб рукой пыль и увидел что-то маленькое, круглое, переливавшееся всеми цветами радуги.